Поиски. Дверь трейлера внезапно распахнулась, и яркие солнечные лучи хлынули в полутьму помещения. Генерал Белтайн стоял в проходе, согнув свою шикарную трость обеими руками. «Медики объявили конец карантина», — сообщил он. «Произведено анатомирование тел с корабля. Исключена опасность какого-либо заражения. Их метаболизм слишком чужд нам. Мы решили продолжать допрос в Пентагоне». Он указал тростью на Надю, как только она начала говорить. «Не беспокойтесь, юная леди, это совместная операция. Ваша команда уже там». Средства массовой информации еще не имеют полной информации, но определенно сведения просочатся из ООН. «Мы хотим видеть вас, полковник Хейвард и Хесбю, в Вашингтоне раньше, чем сюда хлынут толпы фанатиков. Давайте двигаться». Самолет вертикального взлета и посадки только что приземлился, когда они вышли на вытоптанную лужайку, моргая от яркого света. Снаружи уже поджидал автомобиль с запущенным двигателем. Солдаты образовали вокруг трейлера цепь лицом наружу, держа оружие наготове. Как только пассажиры разместились в автомобиле, водитель, тоже полковник, вдавил акселератор. Генерал Белтайн кратко проинструктировал их в течение этого короткого рейса. «Предстоят большие сложности по всему миру, когда дело выплывет наружу. Объединенные нации созвали экстренную сессию, но мы не можем ждать ее. Президент сидит на горячей линии с Москвой и имеется полное согласие насчет двухстороннего сотрудничества между нашими странами. Нам необходимо быстро действовать, и мы не можем ждать объединенные нации. Советский Союз и Соединенные Штаты объединились в чрезвычайном оборонном мероприятии. К моменту, когда вы достигнете Пентагона, первые шаги будут уже сделаны. Вот мы и прибыли». Уже знакомый самолет с вертикальным взлетом являлся модифицированной моделью истребителя-бомбардировщика и был переоборудован для перевозки пассажиров. В тесной кабине было только 6 кресел. 3 из них оказались пустыми, после того, как они расселись, и генерал закрыл дверь снаружи. Дверь в кабину пилотов оставалась закрытой. «Пожалуйста, сядьте и пристегните ремни», — раздался голос из динамика над их головами. «Взлет через 30 секунд». Хесби все еще возился с ремнем, когда двигатели заработали. Роб наклонился к нему и помог застегнуться, и едва успел наткнуться на спинку сиденья, как самолет шевельнулся и поднялся. Это ощущение очень напоминало подъем в скоростном лифте. Пассажиров вдавило в сиденье, когда самолет подпрыгнул в воздух, а затем, покачивая крыльями, стал набирать высоту. «Я не понял деталей того, что говорил наш босс», — сказал Хесбю. «Я не знаком с формами вашего правительства». «Он объяснил экстренные действия, которые были предприняты», — сказала Надя. «Объединенные нации — это группа представителей суверенных государств Земли. Они медлительны в принятии решений. В любом случае, 2 самых крупных и самых важных государства — пришли к соглашению взять все оборонные инициативы, которые необходимы на данный момент, на себя. Это эмпирическое решение. Ты понимаешь?» «Да». «Замечательно». Она вытащила свой миниатюрный магнитофон и включила его. «Ты должен сейчас начать обучать меня своему языку». «Он очень труден», — сказал Хесби, поворачиваясь и глядя в окно. «Я очень легко усваиваю языки, не беспокойся. Начали. Твой язык изменяемый или аттюнативный?» «Я не понимаю этих терминов». «Тогда мы будем делать это самым простым способом. В английском в настоящее время глаголов таково. Я говорю, ты говоришь, он говорит. Единственное число. Множественное число. Мы говорим, вы говорите, они говорят. Это называется спряжением глаголов в настоящем времени. Какой ваш глагол к слову «говорить»?» «Клирн», — сказал Хесбю с некоторой неохотой. Слово имело странный клацающий звук в середине и заканчивалось скрежещущим глотательным кашлем. «Очень хорошо. Надя повторила слово совершенно правильно и близко к звучанию оригинала, так что Роб не смог обнаружить отличий. Это, должно быть, также произвело впечатление и на Хесбю, поскольку он бросил быстрый взгляд на нее снова и отвернулся». Надя ничуть не сдерживала видимая неохота с его стороны продолжать урок. Она упорствовала в своем лингвистическом допросе, снабжая запись быстрыми фонетическими пометками в блокноте. Ко времени, когда самолет коснулся земли рядом с Пентагоном, она проделала обширную работу. Вооруженный эскорт провел их от самолета к конференц-залу глубоко в здании. Брови Роба поползли вверх, когда он увидел руководителей высокого ранга вокруг стола. Было некоторое количество высших советских генералов, грудь которых сияла квадратными ярдами декоративной отделки. Они смотрели через стол красного дерева на американских коллег. Американский госсекретарь сидел напротив советского министра иностранных дел. «Я никогда не думал, что увижу такую толпу в одной комнате вместе», – прошептал Роб, когда он и Надя заняли свои места в дальней части стола. Хесби сел на почетное место в главе. «Если человечество переживет эту передрягу, возможно, у нас будет мирное будущее», – сказала Надя. «Постучи по дереву», – сказал он, стукнув костяшками пальцев по столу. «Извините, полковник», – сказал армейский капитан, стоявший позади Роба и наклонившийся к нему. «Команда ученых? В данный момент приоритет в планировании дан команде ученых. Не могли бы вы и мисс Андрианова пройти со мной?» «Будем счастливы», – сказал Роб. «Слишком много чинов здесь. И у нас немного того, чего они не знают и что мы могли бы добавить». Здесь не было военных униформ, как не было и порядка. Встреча ученых. Когда вооруженная охрана открыла дверь в комнату, Роба поглотила море звуков. Никто, казалось, не обратил внимания, когда Роб и Надя вошли. Мужчины в тройках, нагрудные карманы которых были набиты ручками, громко дискутировали на разных языках. На возвышении был водружен проектор для демонстрации слайдов, и продолжалась горячая дискуссия о том, каким снимкам отдать предпочтение. Один из ученых, пожилой и лысый, с блестящими капельками пота на лбу, протиснулся к Робу. «Полковник Хейвард», – спросил он, протягивая руку, – «мои поздравления. Вы проделали огромную работу, и мы все поздравляем вас. Я Тилштан, и предполагается, что я председатель этого бардака. Очень приятно встретить вас, профессор Тилштан. Это мой коллега, Надя Андрианова». В самом деле, Робу было приятно встретиться с этим человеком. Тилштан, несомненно, являлся самым известным физиком со времен Эйнштейна, создатель теории устойчивого хлопка сотворения мира. Если он возглавлял этот комитет, то комитет должен быть составлен из лучших научных умов, собранных за столь короткое время. Все жуткие индивидуальности, если принять, что уровень шума может служить каким-нибудь индикатором. «Я позволил им выпустить пар до вашего прибытия», – сказал Тилштан. «Сейчас мы можем приступить к работе, если вы и Надя будете так любезны сесть рядом со мной». Тилштан, несомненно, председательствовал во многих комитетах до того. Он взял контроль над аудиторией, не прибегая к парламентским выражениям. На столе перед ним лежал деревянный, поддерживающий громадный председательский молоток, размером с крокетную биту. Тилштан с воодушевлением постучал им. Последовавшие в результате этого взрыва звука погрузили комнату в тишину. «Если делегаты соизволят сесть, — сказал он, — встреча будет начата. Вопрос первый на повестке дня — суммирование наших знаний. Вы все видели записи экстраординарного проникновения полковника Хейварда в корабль чужаков. Он ответит на любые вопросы позже. Джентльмены, наша задача не в выборе политического курса относительно вторжения жизненных форм из космоса. Военные и национальные правительства позаботятся об этом. Мы должны снабдить их полной научной оценкой новых фактов, чтобы помочь им в обсуждении. Первыми выскажутся биологи, затем физики. Доктор Ван Нимес возглавляет нашу биологическую команду». Высокий биолог выделял пункты своего доклада с медленной немецкой обстоятельностью. «Мы сложили вместе информацию двух чужих рас – Оинов и Блеттеров. В настоящее время мы знаем больше о Блеттерах. Благодаря счастливому стечению обстоятельств нам удалось анатомировать их. Поэтому с них я и начну. Слайды». Комната погрузилась в темноту, и появился первый снимок на большом экране, который спустился с потолка. Поразительно чистое, полное цвета и отталкивающее изображение мертвого чужака в полный рост. «Это был тот, которого они убили», — понял Роб, увидев, что глаза выбиты выстрелами. Биолог использовал указку по мере объяснения имеющих отношение к делу деталей. Рост 2 метра. Человеческая форма в первом приближении. Тело покрыто тем, что на первый взгляд кажется волосами, но определенно не является ими. Слайд. Обратите внимание на срез этих «волос» в кавычках, сфотографированный с помощью микроскопа. Здесь вы можете видеть обильное кровяное снабжение. Кровь зеленая, на медной основе, в отличие от железа в гемоглобине. Капилляры окружают большое количество стомат или отверстий в теле волоса. В сущности, то, что мы имеем здесь, является некоторого рода вывернутыми наружу легкими, со стомой, подобной этой, открывающейся в атмосфере, действующей как альвеолус в земном легком. Тотальная способность в 20-30 раз больше, чем у человеческого легкого, что позволяет предположить, что либо давление, либо количество кислорода в мире, из которого это существо происходит, гораздо ниже, чем на Земле. Обратите внимание на эту белую ленту у корня волосяной структуры. Мускульная ткань. Существо дышит, двигая структурой вперед и назад на воздухе, чтобы заменить кислород внутри стоматы. Когда Блеттер жив, можно стать свидетелем интересного зрелища существа, окруженного шкурой из торчащих псевдоволос, все в непрерывном движении. Слайд. Фотография следовала за фотографией. Это была отвратительная последовательность. По мере того, как постмортум вскрывали чужака и расчленяли его на составные части. В комнате стояла абсолютная тишина, и собравшиеся ученые наблюдали в ужасном разочаровании. Физики и инженеры в нормальных условиях не знакомы с деталями анатомического стола. Доктор Ван Нимис указывал относящиеся к делу черты по мере того, как они появлялись. Организация дыхания, так же как и другие биологические разгадки, приводит нас к пониманию, что Блеттер, скорее всего, примитивно организован биологически. Я не ссылаюсь на их умственные способности. Их технология, очевидно, далеко обогнала нашу. Я не говорю о физиологии. Глаза не просто присоединены к мозговой ткани. Они являются отростками самого мозга, который, в свою очередь, не более чем маленькое ядро в верхней части нервного узла, здесь и здесь, проходящего по всей длине тела. Бифуркация. Здесь для рук и здесь для ног. Если в наших телах нервные импульсы переносятся к мозгу афферент и эфферент нейронами, у этих существ мозг сам протянулся к конечностям. Нога здесь может приводиться в движение частью мозга в самой же ноге. Свет. Когда зажегся свет, ассистенты Ван Нимиса раздали толстые пакеты фотокопий. «Мы отложим дискуссию на некоторое время», — сказал он. «Вы найдете все детали анатомирования и наши выводы на бумагах, которые нам сейчас раздали. Пожалуйста, изучите их. Сейчас мы переходим к анализу другой расы чужаков — Оином. Тут наша информация не так полна, так как мы не имеем образчика для анатомирования. Но как бы там ни было, мы имеем несколько образцов ткани, собранных с кресла, на котором сидело существо, так же как и рентгеновское и ультразвуковое сканирование изображения, сделанные скрытыми аппаратами. «Хитро», — подумал Роб, взяв фотографии Хесбю, а выступление продолжалось. Он едва прислушивался к отчету биологов. Это действительно была не его область, и что-то угнетало его. Какая-то мысль беспокоила его, какой-то вопрос, на который необходимо было получить ответ. Может, это ноги Хесбю? Сержант Грут интересовался ими. Возможно. Он прислушался, когда Ван Нимис показывал ноги на экране. Ноги, очевидно, являются металлическими протезами. Мы не знаем, заменяют ли они нормальные ноги, или они функционируют как члены для существа, которые не владеют таковыми. Я послал запрос, и Хесбю должен быть задан вопрос об этом как можно раньше. Во всяком случае, вы можете обратить здесь внимание на орган, вот этот, частично скрытый, который позволяет нам сделать заключение, что этот субъект – самец, если земные аналитики могут быть использованы. Нет, это не ноги, что-то еще. Роб не мог вспомнить, что именно его беспокоило, поэтому пока загнал эту мысль подальше. Но воспоминание продолжало угнетать. Определенно, те же самые мысли угнетали и сержанта Грута, так как только биолог закончил говорить, вошел один из охранников и, обнаружив Роба, наклонился и прошептал ему на ухо. «Извините меня, полковник, но у меня имеется сообщение для вас». Роб кивнул и последовал за ним. Лейтенант военной полиции ждал в холле. Он отсалютовал и протянул бумагу Робу. «Не могли бы вы расписаться вот здесь о доставке, сэр?» «Донесение специального курьера из Нью-Йорка». Роб черкнул свое имя, затем получил запечатанный конверт. Он разорвал его и обнаружил единственный сложенный листок со своим именем, небрежно написанным на нем. Он узнал почерк. «Сержант Грут». Он развернул листок и прочитал краткое сообщение внутри. «Ни один из моих выстрелов не прошел вблизи оружия, когда эта тварь набросилась на нас. Я проверил труп, чтобы удостовериться. Так почему же взорвалось оружие?» Да, это было как раз то, что раздражало его подсознание. Факт, который не имел определенного объяснения. Случилась масса вещей, причем очень быстро. Но казалось, для всего были причины, за исключением оружия. Почему оно взорвалось?